Но разве это не значит обманывать себя? Спросила Шунь-Ин и, не дожидаясь ответа, продолжала. А как подумают, что хорошо-то хорошо, а вот в одном месте не совсем ладно сказано, а в другом неудачно употребили то или иное выражение, как вспомнят, что есть еще такие места, которые лучше бы уж никто не видел, вспомнят, сколько чуши там понаписано, и приходят к выводу, что чепухи там больше, чем смысла. И вот, конечно, с такими сочинениями им нечего надеяться увидеть свое имя в списках. Вот это и значит, что в них заговорила совесть. Верно? Но совесть совестью, а как не разреветься при такой обидной мысли? Ну, это уж ты слишком, сказала Сюин, и, видя, что Сяо Чунь и Ваньжу готовы были в ответ накинуться на Шунь-Ин, стала уговаривать подруг лечь спать. «Ой, слышите, уже петух пропел!» — сказала она. «Дело идет, пожалуй, к пятой страже. Ложитесь-ка скорее, ведь скоро начнет светать». «Вы спите!» — сказала Ваньжу, обращаясь к Сюин и Шунь-Ин. «А мы подождем до Дюгуна. Он пошел за перечнем выдержавших экзамены и вот-вот должен вернуться». В это время вдруг раздались выстрелы. Задрожали окна и двери, из парка донеслись оживленные голоса. Это прибежали люди с радостным известием о выдержавших экзамены. Служанки, которые были уже на ногах, выбежали им навстречу. Ваньжу велела сбегать за Додзюгуном, но выйти было нельзя, так как дверь была на запоре. В это время грянул еще один выстрел. Пока Сяо Чунь и Ваньжу суетились, бегали по комнате, торопили служанок, чтобы те поскорее нашли кого-нибудь, кто бы отпер двери, грянули еще два выстрела. «Ну вот, стреляют. А вам уж пора бы вставать», — добавила она, обращаясь к Сюин и Шунин. «Ну и память же вас», — сказала Сюин, оставляя без внимания последние слова Ваньжу. «Ведь вчера же все договорились, что наружные двери не будут отпирать до тех пор, пока не возвестят выстрелами о количестве выдержавших. Чего же вы суетитесь и требуете ключей? Вы нарушаете же свое слово. Вот еще один выстрел. Это ж пяти злаков обильный урожай». «А я совсем позабыла, что мы вчера об этом говорили», — сказала Сяо Чунь. «Да, признаться, толком и не помню, что мы там решили. Может быть, ты мне скажешь?» — обратилась она к Ваньжу. «Да вовсе мы об этом не говорили», — ответил Ваньжу. «Вот еще три выстрела, еще, еще!» «Вот и на все 10 счастья и богатства!» — смеясь подхватил Шунин. «А память у тебя, Ваньжу, еще хуже, чем у Сяо Чунь», — говорил между тем Сюин. «Ведь ты сама ратовала вчера за это. Забыла, что ли?» «Еще 5 выстрелов. Это уж теперь 15-го глядеть на фонари». «Так как же мы вчера договорились?» — спросил Ваньжу. «Я так и не могу что-то припомнить». «Да ведь вчера решено было сообща, что о каждый выдержавший экзамен будет возвещено одним выстрелом. И сверх того будут выпущены 10 связок хлопушек по 100 выстрелов в каждый в честь той, кто окажется первой. Отдельные листки с именами сдавших экзамен, которые будут доставлять сюда, мы примем только после того, как закончится пальба и откроют вторые ворота. Слышите? Слышите? Вот еще 3 выстрела. 18 архатов!» «Это значит, что если мы все выдержали, то должно быть 45 выстрелов?» — волновалась Ваньжу. «Если бы я знала, что это доставит мне столько мучений, я ни за что бы не согласился. Ведь мы бы теперь уже знали, кто эти 18 выдержавших. Отожди и гадай, кто выдержал, кто нет и кто на каком месте. А сердце от всего этого то безумно бьется, то совсем останавливается. Вот еще 6 выстрелов, 24 смены весенних цветов». «Еще 4!» — воскликнула Шунь-Ин. «Все 28 полководцев башни Юнь-Тай. И никто даже не выходит из комнат», — заметила Сяо Чунь. «Наверное, так же, как и мы, сидят и считают по пальцам, и ждут 45-го выстрела, чтобы выскочить из комнат. Ага, вот еще 2 выстрела. Это ж когда обоим по 15. Как-то понимать? — спросила Сюин. Ты такая начитанная и не знаешь этого, — удивилась Сяо Чунь. Слова эти принадлежат одному талантливому молодому ученому, которому на экзаменах попалась тема «Лишь к 30 человек становится на ноги». И он начал свое сочинение тем, что написал: «Но когда обоим всего лишь по 15, на пустую скамью сесть рядом никак не решаются. Ой, стреляют опять». Девушки с волнением начали считать выстрелы, насчитали их еще 7, и вдруг пальба прекратилась. Увлеченная счетом, Сяо Чунь все повторяла: «Во, во!» Но 8 ей так и не пришлось произнести. Снаружи теперь не доносилось ни звука, и кругом все было тихо. Первой нарушила молчание Сюин. «В чем дело?» — проговорила она, недоумевая. — Почти без перерыва дали 37 выстрелов, а тут вдруг остановились. Ничего не понимаю. — Что же еще такое? — сказал немного погодя Шунин. — Осталось еще 8 выстрелов. Неужели больше не будут стрелять? — Пропали тогда, — прошептала Ваньжу. Начало светать. Все девушки уже были на ногах и прислушивались к каждому шороху снаружи. Но выстрелов не было. Не слышно было и людей, являвшихся с радостными вестями. Казалось, даже воробьи и сороки, и те приумолкли. Подали завтрак, но к завтраку на этот раз никто даже не притронулся. Но о том, кто выдержал экзамен, а кто нет, известно будет в следующей главе. Глава 67. С поклоном к благородному наставнику спешат девицы прямо из дворца. С прошением государыни является посланник от заморского царя. Давно уже пора было расходиться после завтрака, но девушки все еще сидели в зале и ждали. Солнце стояло уже высоко, но ни одного выстрела больше не последовало. И было ясно, что 8 из них, как говорится, достались места после Суньшаня. Но кому именно, этого никто не знал. Каждый из них все больше и больше поддавалось чувству тревоги и растерянности, каждая переживала возможную неудачу, и волнение девиц выдавали не только их бледные лица, но и слезы, которые были у многих на глазах. «Нет, не могу больше», — проговорила Ваньжу, вся трясясь. «Я тоже», — прошептала Сяо Чунь, у которой зуб на зуб не попадал от волнения. Гуй Чень тяжело вздохнула. «Да, выстрелов больше нет», — сказала она. «Как видно, 8 из нас не быть все-таки в списке. Я бы уж давно открыла двери, если бы все не возражали. Но теперь уж вряд ли стоит еще ждать». «Да, ничего не поделаешь», — отозвалась в ответ на это Жоу Хуа. «Хотя ты в свое время и говорила, что, судя по надписи на яшмовой плите, все мы, 45 человек, должны выдержать экзамены, но сейчас ясно, что 8 из нас постигла неудача. Да и как можно заранее что-то предсказать, когда пути небесные действительно неисповедимы, когда судьба всегда творит с человеком то, что ей угодно? А двери открыть так или иначе придется. Только давайте сначала спросим у Додзюгуна, достал ли он перечень выдержавших». «Да, ты права», — сказала Гуйчень и тут же послала служанку за Додзюгуном. Но оказалось, что Додзюгун еще не вернулся. «Странно», — удивилась Гуйчень. «Ведь еще вчера в палате говорили, что список будет вывешен сегодня ранним утром. А сейчас уже...» «Нет, тут что-то не то», — перебил ее Сюин. «Если список уже вывешен-то, почему нет до сих пор Дзюгуна?» В это время снаружи донесся шум, и послышались голоса быстро приближавшихся людей. Служанки сообщили, что вернулся Додзюгун. Гуй Чэнь немедленно дала служанкам ключи и вместе с подругами кинулась к выходу навстречу Додзюгун. Но Додзюгун был уже в зале. Он вытирал вспотевшее лицо и никак не мог отдышаться. «Па, па!» — начал он. но так и не смог произнести слово «поздравляю». Вся Учунь, вся дрожа от волнения, вместе с Тянь Фэнхуань взяла Додзигора под руки, усадила его на стул и тут же дала ему чаю. Лишь после второй чашки Додзигун немного пришел в себя.